«Да, чтоб не лишиться силы!» — воскликнул Кзанол нетерпеливо и бестактно. «Плорна нужно было убить сразу же!» «Не его, его Тнактипов. Не понимаешь? Они уже тогда вели необъявленную войну. За этим, должно быть, с самого начала стояли свободные Тнактипы, ведь их флоту удалось уйти в космос, когда Тринтум обнаружил их систему. Они не пытались достичь Андромеды. Они, наверное, все время оставались между звездами, куда никто не летает». «Летал. Некоторые этноктипы роботы, должно быть, принимали их приказы. Белокормые, сами того не сознавая, служили источником информации. Ведь каждый состоятельный тринт в галактике, каждый, кто мог себе позволить, держал белокормов на своей земле. Тептав и дурак, ты основываешь все эти предположения на безумной идее, что белокормы разумны. Это ерунда. Нонсенс. Мы бы почувствовали их разум». «Нет. Проверь Маснея, если не веришь. Должно быть, ноктипы каким-то образом сделали мозг белокорма невосприимчивым к силе. И один этот факт убеждает, что все было сделано умышленно. Шпионы белокормы, антигравитация, вовремя открытая, чтобы вызвать депрессию. Возможно, были и другие идеи. Мутированный виприн был предложен за несколько лет до антигравитации. Они оставили без дела все традиционные фермы по разведению випринов. Это и породило депрессию. Антигравитация ее только ускорила. Еще одно. Обычно подсолнухи были единственной защитой плантации, и у всех, кто владел землей, были ограды из подсолнухов. Это приучило землевладельцев к уединенности и независимости, чтобы в военное время они не могли действовать согласованно. И я бы дал голову на отсечение, что у них был какой-нибудь распылитель, уничтожающий подсолнухи. Когда депрессия была в полном разгаре, они нанесли удар. Кзанол молчал. По выражению его лица нельзя было ничего понять. «Здесь не все предположение. У меня есть проверенные факты. Во-первых, бандерснетчи, для нас белокормы, разумны. Люди не дураки. Они бы не сделали такой ошибки. Во-вторых, возьмем тот факт, что тебя не подобрали, когда ты упал на F-124. Почему?» «Чертовски хороший вопрос. Почему?» Это было его исходным пунктом. Болью, которая терзала душу Кзанола Гринбергера в течение 16 дней размышления о прошлом и о себе. 16 дней, на протяжении которых ему ничего не оставалось делать, как наблюдать за Маснеем и думать о своем несчастье. Его ум проделал длинный путь, начавшийся с грустных раздумий о молчаливом Бандерснетче, и закончился войной, которая велась целую вечность назад, и всего этого могло не быть. Он мог бы избежать всех мучений и опасностей, если бы этот кретин-надсмотрщик увидел вспышку. Но он не увидел, и только по одной причине. Потому что на Луне никого не было. Надсмотрщик был или убит во время восстания, или где-то сражался. Но, скорее всего, он был уже мертв. Тнактипы напали бы одновременно повсюду, чтобы отрезать источники питания. Чтобы что? Кзанол явно растерялся. Тринты никогда не воевали ни с кем, кроме других тринтов. К тому же последняя война закончилась еще до межзвездных полетов. Кзанол ничего не знал о войне. Тринт попытался вернуться к главному. «Ты сказал, что знаешь, где сейчас тринты?» «Там, Где итнактипы? Они мертвы. Вымерли. Если бы они не вымерли, они бы уже добрались до Земли. Это относится и к итнактипам, и почти ко всем остальным расам, которые нам служили. Они, должно быть, все погибли во время войны. Но это безумие. Кто-то же должен был выиграть войну. Он говорил так искренне, что Ксанол Гринберг рассмеялся. Это не так. Спроси любого человека, спроси русского или китайца. Они решат, что ты дурак, раз спрашиваешь об этом. Но все же расскажут тебе о пирровой победе. Сказать, что могло произойти. Он не стал дожидаться ответа Ксанола. Это просто предположение, но в нем есть смысл, и у меня было 2 недели, чтобы как следует все обдумать. Должно быть, мы проигрывали войну. Если так, то некоторые представители нашей расы, скорее всего, решили взять всех рабов с собой, как похороны деда, только с большим размахом. Они сконструировали такой мощный усилительный шлем, чтобы накрыть всю галактику. После этого они приказали всему, что было в пределах досягаемости, совершить самоубийство. Но это ужасно. Ксанол просто рассвирепел от такого нравственного преступления. Зачем Тринту делать подобное? Спроси любого человека. Он знает, на что способны разумные существа, когда кто-то угрожает их жизни. Сначала они заявят, что все это ужасно безнравственно, что немыслимо, чтобы такая угроза когда-нибудь была исполнена. Потом признаются, что у них похожие планы, лучшие во всех отношениях, и что они вынашивали их годами, десятилетиями, веками. Ты признаешь, что создание большого усилителя технически возможно? Конечно. Ты сомневаешься в том, что восставшая раса рабов довольствовалась бы меньшим, чем полное уничтожение тринтов? В уголках рта усики Ксанола корчились в безмолвной борьбе. Он, наконец, заговорил. «Я в этом не сомневаюсь». «Тогда...» «Конечно, мы бы захватили их всех с собой. Подлые, трусливые, ниже, чем белокормы, воспользовавшиеся свободой, которую мы им дали, чтобы погубить нас. Мне бы только хотелось, чтобы мы взяли их всех с собой, всех до одного». Ксанол Гринберг усмехнулся. «Должно быть, так и произошло. Как еще можно объяснить, что не обнаружено ни одной расы наших рабов, кроме белокормов? Вспомни, я тебе говорил о том, что белокормы невосприимчивы к силе. Теперь о другом. Ты искал второй костюм?» «Да, на спутниках. А ты обыскал Нептун. Я бы знал, если бы Масный нашел его. Но есть еще одно место, которое я хотел бы осмотреть. Давай, дай мне знать, когда закончишь». Золотое кольцо разворачивался. Ксанол сидел, глядя прямо перед собой, перенеся внимание в каюту управления. Ксанол Гринберг зажег сигарету и приготовился ждать. Если Ксанол научился быть терпеливым, то его жалкое человеческое подобие тоже. Иначе он совершил бы какую-нибудь глупость, когда Тринт взял под контроль Масне и его личного раба. Он мог бы убить Тринта уже только за то, что тот воспользовался его телом, собственным украденным телом Ксанола Гринберга. А чего стоило вообще общаться с Ксанолом лицом к лицу? Но у него нет выбора. Удивительнее всего было то, что Ксанол Гринберг кое-чего достиг. Он встретился со взрослым Тринтом на территории этого Тринта. Ему пришлось потрудиться, чтобы заставить Ксанола считать себя разумом другого Тринта. По крайней мере, Птавом. Но Ксанол все еще мог убить его. Жаль, что Тринт так мало внимания обращает на дезинтегратор. Но пока что все идет гладко. И он гордился этим. У Ксанала Гринберга нет самоуважения.